Глава 36. Ты под моей защитой, Аарон. Как и ожидалось, обнаружить доказательства, с которыми можно было бы привлечь к суду Лоненса Эйна Навиера и его внучку, нам не удалось. Служанки блеяли, мычали и ревели, размазывая слезы по щекам. Они повторяли одно и то же, уверяя, что им приказали переодеть Лёлю, и девушки послушно поспешили исполнить требования их госпожи. Повара тоже ничего внятного сказать не смогли. Был озвучен список блюд, что готовились по желанию Вивьен. Но и здесь ждала неудача. Служанки говорили правду, это бесспорно. Аура моего Арагона не оставляла им выбора. Подвывающие девушки действительно не располагали нужной мне информацией. С их слов Вивьен ничего не добавляла в еду, как и они сами тоже подобного не совершали. «Я подозреваю...» Задумчиво протянул Рэймон, сидя в моем кресле и закинув ногу на ногу. Что-то подсыпать или подливать даже не стоило. «Почти во все блюда добавлены травы», — кивнула Леонесса, понимая мужа с полуслова. «Травы», — вздохнул я, осознавая, что устал. Слишком многое случилось за последние сутки, в которых так хорошо разбирается Лоненс Эйр Навиер, и на который организм дракона не реагирует, — закончил его величество. Но Лёля — человек. В кабинете повисла тишина, которую я нарушил. Если бы они попались на этом, то совершили бы самую настоящую глупость. «Старейшина, хитёр и умён, Аарон», — Рэймон с сочувствием поджал губы. «Поймать его будет не так-то легко». Я понимал, глупо мчаться к нему в замок и пытаться вытрясти нужное мне признание. Вивьен будет визжать и лить слезы, обвиняя в предательстве и измене, а сам старейшина прожигать негодующим взглядом. Ведь я обидел его сокровище. Попользовался и бросил. И нет, я не испытывал ни капли сожаления, как и мерзавцем себя не ощущал. Чувствовал, что как раз-таки использовали меня, а не наоборот. Какое будущее маячит на горизонте? Старался не думать об этом, а также верил, что в итоге все будет хорошо. Пусть и придется пройти через трудности. Старейшина не простит, запомнит на всю свою оставшуюся жизнь, как я поступил с его внучкой. Но ничего, смогу выстоять. Есть ради кого быть сильным. Предлагаю не откладывать дело в долгий ящик, вклинился в мои размышления брат. «Отдыхай и отправимся к отшельнику. Я готов хоть сейчас», — решительно поднялся на ноги. «Не готов», — перебил меня Рэймон, отрицательно покачав головой. «Сначала отдохни, лететь несколько дней, поспи. А уже потом отправимся». «И Лёля заодно наберется сил», — кивнула Леонесса. «А потом ты перенесешь ее к нам в замок. Отправимся после обеда все вместе», — сказал свое заключительное слово Его Величество. На том мы остановились. Я направился в свою комнату, а брат с супругой в гостевые покои. Честно, хотел идти отдыхать, но ноги, что вполне ожидаемо, понесли к пришедшей из другого мира девушке. Мне хотелось увидеть ее, удостовериться, что с ней все хорошо. Потихоньку, чтобы не шуметь, я отворил дверь, переступив порог. От увиденного невольно замер. Оля лежала на своей кровати, а рядом с ней — Мальен. Девушки спали, укрывшись одним одеялом. В груди чувствовалось тепло. Я предполагал, что Лёля переживала за эту служанку. Верила ей, что та ни при каких обстоятельствах не причинила бы ей вред. И оказался прав. Не мог оторвать от нее глаз. Как же иномерянка была прекрасна. Она мой небесный свет, разгоняющий душевную тьму, в которой я погряз за все эти годы. С ней будто дышал полной грудью, начиная видеть цвета. Лёля своим появлением выдернула меня из серого неприглядного мира, разукрашивая его во все оттенки радуги. Невольно улыбнувшись, направился вперед. Лёля была наполовину раскрыта, и я решил поправить на ней одеяло. Вот только стоило к ней прикоснуться, как она тут же распахнула глаза, смотря с тревогой. «Прости, пожалуйста», — прошептал я, делая шаг назад. Мало ли, вдруг она до сих пор испытывает при виде меня некий страх. «Аарон», — выдохнула девушка, сонно моргая. «Это я», — кивнул в ответ. Испугалась. Иномерянка, по-детски потеряв глаза, кулаками нежно улыбнулась, отчего мое сердце пропустило удар. «Нет», — прошептала она. Сказать ей хотелось многое, начиная от чувств, что бурлили внутри, и заканчивая тем, что она для меня единственная, и другой уже не будет. Никогда. Вот только время было неподходящее. Казалось бы, что сложного произнести «я люблю тебя». Вивиан частенько слышала от меня эти слова. Вот только сейчас, оглядываясь назад, я видел их не искренними, чем-то обыденным, ненастоящим. Будто не «я люблю тебя», а «хочу прогуляться». С Вивиан я будто жил в каком-то дурмане, не принадлежа себе. «Поспи», — глубоко вдохнул, выдыхая. «Давай я укрою тебя». «Спасибо», — послышалось внезапное со стороны Лёли. Она так на меня смотрела, боги, будто в саму душу проникала взглядом. «Спасибо, что помог, Аарон. Спасибо, что пощадил Мальен. Она хорошая девушка. Единственная хорошая из всех, кто следил за чистотой и приготовлением блюд в замке», — отметил я мысленно. «Но ничего, остальные посидят в страхе в подземелье, подумают о жизни. Полезно будет». «Не благодари», — улыбнулся я, всем сердцем желая прикоснуться к Лёле, хоть самую малость. Ощутить чарующий запах ее кожи и такое необходимое тепло тела. «Ложись», — шепнул едва слышно. Иномерянка послушно расположилась на кровати, не отрывая от меня глаз. Волнение. Оно стремительно наполняло меня. От ее внимания я начинал нервничать, словно подросток. Арагон вел себя смирно, боясь даже пошевелиться. Ему нравилось находиться рядом с этой девушкой. Нравилось, что она смотрит на нас, улыбается и доверяет. «Аарон», — позвала меня Лёля, когда я укрыл ее по самый подбородок, заботливо подоткнув одеяло сбоку. «Угу. Ты не передумал отправлять меня домой?» От услышанного дыхание сбилось. И я замер, но ровно на секунду. Спустя мгновение продолжаю укутывать ноги девушки. «Я дал тебе слово. Мне было так тяжело это говорить. И если ты не передумаешь, сдержу его». Не смотрел на нее. Не хватало сил. А может, просто не хотел, чтобы Лёля увидела ураган эмоций, бушующий у меня в груди. Как? Как я расскажу ей, что значит летать вместе с драконом? Подумает еще, что я обязываю ее остаться со мной. Я чертовски сильно этого хотел. Вот только подобное было неправильно. Принуждать к чему-то, как и давить на жалость. Не мое это. «Лёля». «Аарон». Мы одновременно обратились друг к другу, замолкая. Что она хотела сказать, я не знал. Как и не представлял, что собирался поведать ей в ответ. «Говори», — попросила девушка, поселившаяся в моем сердце. «Тебе нужно отдохнуть». Вымученно улыбнулся я, ощущая, что от физического и морального истощения валюсь с ног. «Ты многое пережила за последние сутки». «Это точно», — поморщилась иномерянка. «А я пойду к себе. Ни о чем не беспокойся, Лёля. Ты под моей защитой. Больше никто не посмеет причинить тебе вред».